Время было уже позднее. Лукаш закрыл ставни на окнах, включил свет. Раздался звонок. Лукаш поспешил во двор, отпер калитку. Вошел незнакомый человек, уже пожилой, в легком и достаточно поношенном пыльнике. — Пан Благо? — спросил незнакомец густым баском. — Совершенно верно. — Я кузен пана Гоуски. Вас я уже видел, когда вы выносили его вещи в машину. — Очень приятно, — не совсем дружелюбно заметил Лукаш. — Значит, пан Гоуска уже выехал из Праги? — Уже выехал. Я провожал его на аэродром. Лукаш провел доверенного в кабинет Гоуски и пригласил сесть. Теперь при свете он хорошо мог разглядеть человека, с которым ему предстояло иметь дело. Кузен хозяина, пожалуй, был немного постарше самого Лукаша, года на три или на четыре. Ростом невысок, худощав, гладко выбритое лицо в морщинах, волосы редкие и побиты сединой, глаза умные, не без хитринки. Одет бедновато, плащ видал многие виды и годился в утиль. Ботинки сильно поношены, брюки изрядно потерты, но тщательно отглажены. Внешний вид родственника хозяина, понятно, еще ни о чем не говорил. Лукаш решил немедленно приступить к делу. В первую очередь предстояло выяснить намерения доверенного. — Вы собираетесь вступить в управление домом? — спросил Лукаш. — Несомненно. С завтрашнего утра я сюда переберусь. Это было сказано с самым решительным видом. Необходимо было действовать. Лукаш вынул из кармана пистолет, наставил его на доверенного и резко приказал. — Встать! У кузена глаза полезли на лоб. Он вскочил, как на пружине, и округлившимися глазами смотрел в дуло пистолета. — Руки назад! — продолжал командовать Лукаш. — Встать лицом к стене! Доверенный в точности выполнил все требования. Лукаш подошел к нему, крепко связал руки полотенцем и стал обыскивать карманы. Он вынул очки в мягком футляре, аккуратно сложенный носовой платок, складные маникюрные ножнички, перочинный нож в чехле, связку ключей и потрепанную записную книжку. А оружия у кузена не было. «Где ваши документы?» «Дома, конечно», — с усмешкой ответил кузен. «Разве я мог предполагать, что вам захочется взглянуть на них?» «Теперь садитесь», — сказал Лукаш. Доверенный сел. Лукаш перелистал записную книжку в надежде, что она расскажет ему что-нибудь об этом невзрачном человечке. Страницы книжки были испещрены цифрами. Кузен вел строгий учет своих приходов и расходов. Только две цифры выделялись своей величиной. Они были проставлены в графе «приход». Текст читался так. «Ноябрь 1944 года. 500 марок от Я. Б. Наличные расходы. Апрель 1945 года. 3000 марок и 10 американских долларов от РГ за услуги». Лукаш пытливо взглянул на своего пленника. Похоже, доверенный был платным агентом полиции. Эти цифры могли дать ключ к выяснению секретных занятий пленника. Но прежде всего нужно было попытаться договориться с ним. «Вашу судьбу буду решать я», — сказал Лукаш. «Если вы правдиво ответите на все мои вопросы, то во всяком случае останетесь живы. Как вы на это смотрите?» Кузен Гоуски пожал плечами. «Конечно, есть полный смысл говорить правду, если вопрос поставлен так круто, но прежде я хотел бы знать, кто вы и кто вам дал право обращаться со мной подобным образом. Насколько я разбираюсь в людях, вы не бандит и не разбойник с большой дороги». Лукаш постарался скрыть улыбку в усах. Его пленник явно не трус и, кажется, держит себя независимо. Немного пораздумав, он решил, что будет полезно слегка приоткрыть свои карты. «Я патриот». Кузен не мог скрыть своего интереса. Он даже немного оживился и поерзал в кресле. «Пожалуйста, предлагайте ваши вопросы», — решительно сказал он. «Любопытный тип», — подумал Лукаш и спросил. «Кто такой Я. Б., от которого в ноябре прошлого года вы получили 500 марок?» Пленник слегка замялся. Видимо, вопрос пришелся ему не по вкусу. «Ну», — торопил его Лукаш, — «это мой старый знакомый, очень хороший человек». «Его имя, фамилия», — повышая голос, потребовал Лукаш. Доверенный опустил голову и сказал тихо. «Он чех, очень честный человек и тоже патриот». «Это меня не интересует. Отвечайте на вопрос прямо. Кто он?» В это время на парадном снова зазвенел звонок. Доверенный вздрогнул, Лукаш встал. «Сидите на месте, я сейчас вернусь». И вышел. Антонин удивился, когда дверь ему открыл не Гоуска, а Лукаш. «Я пошел в котельную и, не найдя вас там, решил зайти к Гоуске», — Скажу честно, я немного перепугался, ведь я и утром был здесь. Ну-ну, дальше что скажешь? — прервал его Лукаш, впуская в коридор. — Что нового? — Гитлер покончил самоубийством. — Ах, мерзавец! — покачал головой Лукаш. — Ушел таки от виселицы. — Отравился? — Ну, туда ему и дорога. — Еще что? Заметив возбуждение Лукаша, Антонин внимательно на него посмотрел. — Из лесу уже пришли 6 ребят. Я не знаю, где их пристроить. Глушанина и Морову я спрятал у себя в комнате без ведома хозяина. Он целый день где-то пропадает. 2 отвел к Морганку, 2 к Труске. Но ведь это не выход из положения. С часу на час должны появиться остальные 15 человек. Лукаш, с беспечностью, которую странно было в нем видеть, махнул рукой. — Чепуха, это не проблема. Ты очень кстати пришел. Пойдем-ка со мной. Я тут связал одного типа и веду с ним занятную беседу. Кажется, гестаповец. Пойдем допросим вместе. Ты в этих делах набил руку. — А Гоуска? — Его нет, и он не скоро вернется. Идем. Войдя в кабинет, Антонин невольно вскрикнул. — Пан Гофбауэр? Вы как сюда попали? Доверенный поднялся и с улыбкой смотрел на своего квартиранта. Лукаш был озадачен. — Я пока ничего не понимаю, — сказал он, потирая лоб. — Я тоже, — в тон ему сказал Антонин. — Что же говорить обо мне? — добавил Гофбауэр. Ярослав развязал ему руки. — Почему же вы не назвали себя? — спросил он. — Я думал, что Гоуска все сказал вам обо мне. — Что за ерунда? — смутился Ярослав. — Разве вы и в самом деле его доверенный? — Ну, конечно. Он пришел ко мне еще вчера утром, заявил о своем решении бежать в Швейцарию и предложил взять на себя управление особняком. Я, конечно, согласился. Мне нужно было поговорить с вами, пан Барабаш, — обратился он к Антонину. — Но вы как в воду канули. Я считал, что поступил разумно. Дом есть дом, и отказываться от него нет смысла, да еще в такое время. — Гоуска бежал? — спросил Антонин. — Улетел. Сегодня улетел, — подтвердил Гофбауэр. Я своими глазами видел, как самолет поднялся в воздух. — Вы правильно поступили, товарищ Гофбауэр, — сказал Лукаш. Он подошел к старику и положил ему руки на плечи. — Я ведь сам хотел с вами повидаться. Простите меня за такой прием, другого выхода не было у меня. — Что вы, это сущие пустяки! — смущенно запротестовал Гофбауэр. — Я рад, что все разъяснилось. И уже со свойственным ему юмором полюбопытствовал. — А что бы вы со мной сделали, если бы не пришел пан Барабаш? Лукаш рассмеялся. — Наверное, запер бы в кочегарку, — признался он. — Ну, это еще не так страшно. Завязалась беседа. Гофбауэр рассказал, что до войны работал у Гоуски по оформлению реклам, и с тех пор у них установились полуделовые, полудружеские отношения. — А теперь скажите, кто значится в вашей записной книжке под инициалами «Я.Б»?